Глава 4. Кошачья магия. К возвращению Стивена мы с Вильгельмом уже объяснились, как только могут объясниться кот и человек. То есть я вдоволь наговорилась. Рассказала Вильгельму, что думаю о нем, этом странном мире, как сомневаюсь, не умерла ли я и не бред ли все вокруг. А закончила неожиданным решением, что неплохо было бы пожить в этом милом разноцветном городе, где так уважают рыжих, еще месяцок, до начала учебного года. Родители с братом, конечно, с ума сойдут от волнения, поэтому было бы очень и очень здорово послать им весточку. И понять, как через месяц отсюда выбраться. Надо разобраться, в общем. А кот вдоволь намяукался. Вот и поговорили. Я рассуждала. Кот в унисон орал все пронзительнее и пронзительнее, но потом стих и просто слушал. Правильно, незачем меня перебивать. Какой-то кот решил перекричать женщину, да еще в новом мире после вечера косметологии и дня покупок. Ну-ну, удачи. Так что к возвращению Стивена мы угомонились. Я развязала Вильгельма. Он посмотрел на меня обреченно и не сопротивлялся. Напоила молоком, правда остывшим, но кот не привередничал. И привела себя в порядок. Этот мир и город явно мне шли. Такой свежей я себя даже после спа никогда не видела. Местная косметология точно даст нашей фору. Мое лицо было чистым-причистым, кожа ровной, бархатистой, ну точно персик. А волос словно стало втрое больше, я даже кое-как такой объем собрала и уложила. Пока я прихорашивалась, кот стоял рядом, конечно, на задних лапах. Смотрел на себя в зеркале и так громко и грустно вздыхал, что я не выдержала. «Да тебе идет, черный Вилька, расслабься!» Кот метнул на меня рассерженный взгляд. «Мяу!» «Говорю же, все кошки твои будут!» Кот посмотрел на меня в зеркале, и взгляд его красноречиво говорил: «Ты что, дура?» «Тебе не угодишь!» — рассмеялась я. «Зато первый попавшийся обувщик теперь тебя не сдаст. Куда тут разыскивающихся сдают? В полицию?» «Слушай, Вилька, а зачем ты им?» «Мяу!» «Не понимаю», — вздохнула я, поправляя юбку. «Прелесть все-таки. Никогда такую легкую и струящуюся ткань не видела». «Мяу!» Кот в зеркале показал мне средний палец и язык высунул. Я оставила юбку в покое. «Манеры у тебя, Вилька». Кот повернулся и принялся изображать, будто копает задними лапами, в мою сторону. «Это ты меня так послал?» «Мяу!» — заявил Вильгельм. «Ты? Меня? Мяу!» Я поманила его пальчиком. «Ну-ка, иди сюда, радость моя. Я тебя того, поглажу». Кот фыркнул, но с места не сдвинулся. «Кис-кис-кис! Фыр!» В общем, когда Стивен вернулся, мы кружили по комнате, на этот раз с иллюзией цветущего сада вместо морского берега. Я наступала, кот пятился, и мы оба обещающе улыбались. «Только подойди. Давай. Я покажу тебе небо в алмазах». Но Стивен все испортил. Он хлопнул дверью и завопил. «Госпожа, беда! Нужно уходить! Срочно!» «Они поняли, что я не ведьма и теперь хотят денег?» Судорожно подумала я, подпрыгивая от неожиданности. Кот тоже подскочил мне на руки. Не дурак, помнит, кто его защищает. Еще и прижался, дескать, гляди, какой я бедный несчастный. «Что?» Стивен уже бросился ко мне. «Наденьте это, госпожа!» И накрыл меня колючим, тусклым после яркого великолепия плащом. Пах он почему-то свежескошенной травой. «Что это?» «Моя запасная одежда!» Стивен сноровисто завязывал и поправлял его на мне. Плащ был мне велик, и я скрылась в нем целиком, а не как Стивен по колено. «Капюшон, госпожа!» И сам быстро сноровисто собрал мои волосы, завязал их лентой и накинул капюшон, глубокий, наверное, полностью скрывший мое лицо. Вильгельм покорно прятался под плащом и вылезти даже не пытался. «Что случилось?» — наконец смогла выдохнуть я. «Кот, госпожа!» — Стивен скептично посмотрел на мои сапожки, но ничего делать с ними не стал. «Все хотят вашего кота. Сюда идет толпа. Следуйте за мной, госпожа. Я выведу вас к телепорту». «Зачем?» — вырвалось у меня. Стивен позволил себе один единственный, но очень красноречивый взгляд. «Вы хотите отдать им кота, госпожа?» «Что? Нет! Тогда идите со мной!» Он очень резко изменился, этот Стивен, из вчерашнего и утрешнего легкомысленного пустозвона вдруг превратился в юношу сосредоточенного, уверенного. И куда делось уже привычное подобострастие перед ведьмой? Когда я растерялась, Стивен откуда-то знал, что делать. Он скомандовал, выйдя на крышу: «За мной, госпожа!» И я пошла за ним. Что еще мне было делать? Гостиницу осаждала огромная толпа. На крыше людей стало и слышно, и видно. Разноцветные кляксы на ярких улицах солнечного города. Они шумели, бурлили и скандировали: «Кота! Кота! Кота!» Сверкали пики, жезлы и лакированные трости. Несколько человек уже взбирались по винтовой лесенке. Стивен толкнул меня к стене, в тень. Потом прошептал: «Госпожа, вы высоты боитесь?» «Нет, а что?» Он кивнул, схватил меня за руку и потащил к лестнице. Я уже говорила, что она винтовая. Прекрасная вещь для маскировки, никто не видит, стоит человек пролетом выше или нет. Так мы спустились на пару этажей, а потом нырнули в чье-то окно, благо комната была пуста. Жаждущие кота горожане промчались мимо. «Стивен! Помолчите, госпожа!» После этого мы спокойно вышли из комнаты, также спокойно прошли по этажу на парадную лестницу, оказались в иллюзии сумрачного сада. Стивен где-то раздобыл сложенные простыни и полотенца, сунул их мне и подтолкнул к неприметной двери среди цветущих яблонь. Там стоял такой пар, что я себя не видела, не то что других, а они, судя по звукам, были. Стивен за руку провел меня по парильне, забрал полотенце с простынями, кому-то отдал, открыл еще одну дверцу и толкнул прямо в толпу. Я на миг ослепла и оглохла. «Кота! Кота! Кота!» — звучало со всех сторон. Вильгельм сидел под плащом тихо, а нас ведь толкали и орали прямо в ухо, наверняка и ему, и мне, просто оглушительно. Но никто не заглядывал под капюшон и как будто не обращал на нас внимания. Толпа просто обволакивала нас, спеша то на лесенку, то к черному ходу, закрывшемуся за моей спиной, то к парадному входу в гостиницу, тоже закрытому. Я пыталась рассмотреть Стивена, но вокруг были только разноцветные яркие платья, одежда, волосы, украшения, даже домашние питомцы, горгульи и химеры. Потом мозолистая рука схватила меня за пальцы и буквально выдернула из толпы. Сначала к зеленой стене дома, покрытого мхом и плющом, дальше в пустой узкий проулок, где мостовая была синей, и по ней шли иллюзорные волны прилива. «Стивен! За мной, госпожа!» Ошеломленная, с дрожащим котом на груди, как раз над суматошно бьющимся сердцем, я просто ничего не успевала придумать или спросить. Стивен тянул меня за руку, мы почти бежали. Мимо проносились дома, волны, трава, поле, какие-то заросли наподобие тропических, всеместные иллюзии. За спиной ревели возбужденные горожане. Мне было страшно. «Госпожа, не отставайте!» На груди затоптался кот, дескать, а ну живее, я не хочу тут оставаться. Наверное, он тоже боялся, вряд ли от возбуждения дрожал. Я оглянулась последний раз, стиснула зубы и заспешила за Стивеном. Знает, наверное, человек, что делает. Я-то точно не знаю. Город казался пустым. Наверное, все отправились охотиться за котом. С каждой подворотни, с каждой стены на меня смотрела надменная морда Вильгельма, а сам кот прилип сейчас к моей груди и даже нос из-за плаща не казал. Качественно черный, кстати, так что вряд ли бы его заметили. Горожане ведь искали рыжего кота. О том, что помешает им при случае перекрасить Вильгельма обратно, я старалась не думать. Когда ты в последний раз бегал еще в школе в 8 классе, потом физкультурой выпускников не напрягали, а то еще растрясут все мозги, как с усмешкой говорил брат. А фитнес-зал ты тоже игнорировал и нещадно пропускал уроки физкультуры в универе. Бежать, ой, как тяжело. У меня быстро закололо в боку. Я выдохлась. Перед глазами замелькали красные точки, а вся праздничная кислотная яркость города теперь давила на голову невероятно. «Стивен, стой!» Но он и сам уже остановился. Перед распахнутыми радужными воротами, за которыми начиналось небо. Точнее, иллюзия неба, если только Стивен не научился ходить по облакам. Но ступала в синюю пустоту я все равно с опаской. Еще бы! Там внизу, в прозрачной дали, даже шпили серебрились, и деревья от ветра покачивались. Далеко-далеко внизу. «Госпожа!» — негромко позвал Стивен. «Идемте же, скорее!» И кот по груди мне лапой как долбанул, я зашипела от боли и пригрозила: «Сейчас кто-то пешком побежит». Кот не внял и ударил снова. Я представила, как отдираю его и запускаю прямо в синюю бездну неба. А потом, наверное, бегаю по всему городу от желающих получить награду за кота. Кто знает, куда он упадет. Это Вильку и спасло, я уже набегалась. Поэтому сейчас сглотнула, зажмурилась и наступила на ближайшее облако. Ничего, конечно, не случилось. Под ногами ощущался мрамор. Скользкий, правда, но идти можно. «Госпожа!» — прошипел Стивен. «Иду!» В облаках тонуло здание, одноэтажное и вытянутое в виде полумесяца. Окна были раскрыты, в некоторых что-то вспыхивало, пахло озоном и почему-то земляникой. Запахи этого города меня вообще обескураживают. Какой-то праздник сладостей. Даже местная помойка пахла вроде бы лимоном. Странно это и ненормально. Стивен в здании дорогу находил очень уверенно. Мы заскочили в распахнутые двери, пересекли холл с фонтанчиком и выскочили через другие двери во внутренний двор. Здесь, как на взлетном поле, все было очерчено. Только не полосами, а кругами и овалами. То и дело они вспыхивали разными цветами, и из них появлялись люди. В основном рыжие мужчины и деловито проходили мимо нас, тусклых и незаметных. Наверное, тоже кота ловить шли. Стивен потянул меня куда-то в круг. «Оплатить не надо?» Только и успела выдохнуть я, старательно шагая след вслед за Стивеном, он шел по узкой тропе между кругами. «А то перенесусь куда-нибудь. Снова. Как потом выбираться?» Стивен промолчал, просто подтолкнул меня к ничем не примечательному кругу слева и, не отпуская моей руки, встал рядом, закрыл глаза. Я нервно покосилась на него, придерживая кота под плащом. «А что надо делать?» Сильно запахло малиной, аж живот свело от голода. А ведь недавно завтракала. Наверное, это от пробежки. Потом перед глазами взорвалась радуга. «Ага, бывает. Просто взяла и взорвалась». Я дернулась, но Стивен держал крепко. Свистнуло в ушах, дошло до ультразвука и превратилось в пение птиц. Я кое-как открыла глаза и вытерла слезы. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилался луг. Кажется, настоящий, хотя в этом чудном мире ни в чем нельзя быть уверенной. Но иллюзии в городе были совершенно прекрасными. А тут я стояла на поросшей ромашками кочке, по ноге кто-то полз, резко пахло луговыми цветами, горькими и острыми. И теплый ветер гонял туда-сюда травинки, листья и лепестки. Остервенело звонко стрекотали кузнечики. Стивен обернулся, снова став улыбчивым простодушным пареньком, и облегченно выдохнул. «Кажется, оторвались, госпожа». Ему в ответ раздался дикий визг. «Мой, я обнаружила, что по ноге ползет гусеница, я очень боюсь гусениц». «И тоненький чих кота». Стивен подскочил. «Госпожа!» Я скакала на одной ноге, размахивая руками, а за блузку мне отчаянно цеплялся непрерывно чихающий Вильгельм. «Сними это, сними!» Стивен содрал с меня упирающегося кота. «Да не его! А-а-а! Гусеница!» «Что?» Я не могла стоять ровно, поэтому Стивену пришлось одновременно успокаивать меня и искать на моей голой ноге пресловутую гусеницу. Она была маленькая, серая, больше напоминала червяка. А Стивен, кажется, засмотрелся на мои коленки. «Все! Все, госпожа!» С трудом сдерживая смех, сказал он наконец. Я наклонилась, разглядывая ногу. «Точно?» «Точно, госпожа! Вот!» И продемонстрировал мне гусеницу. Та свернулась в клубочек и, наверное, еще сильнее меня хотела оказаться подальше отсюда. «Выброси!» Стивен так и сделал. «Да смейся, смейся!» — угрюмо сказала я, глядя, как он отворачивается и отводит взгляд. «Ну, боюсь я! Их!» И подобрала юбку. Вдруг на нее еще кто-нибудь приползет. Решат, что я такая большая трава. «Госпожа, вам, кажется, нужна новая блузка!» Криво улыбаясь и глядя куда-то ниже моего лица, сказал вдруг Стивен. «Что?» Я опустила взгляд на свою... грудь. Блузка на ней была разодрана буквально в клочья, и кот чудом не добрался до кожи. Бюстгальтер слишком плотный оказался. Я покраснела. Стивен с улыбкой отвернулся и принялся рыться в своей сумке. «Хм, а откуда у него сумка?» «Я сейчас что-нибудь подыщу, госпожа. Я брал запасную одежду». «Вильгельм!» Кот снова звонко чихнул. Закрываясь одной рукой, я попыталась поймать этого гада за хвост, но он увернулся. «А давай его обратно вернем. За дракона, а?» — зло предложила я. «Госпожа, но он же ваш фамильяр». «Ничего, я другого себе заведу. Ласкового, доброго и не когтистого». Стивен неуверенно засмеялся и вытащил из сумки нежно-зеленую блузку. «Вот, госпожа, должно подойти». Я подняла брови. «А это еще откуда?» «Отвернись». Стивен послушно повернулся спиной, я к нему тоже, и быстро переоделась. Блузка действительно подошла и была как будто еще лучше прежней. «А откуда?» «Я за покупками сбегал, пока вы спали», — откликнулся Стивен. «Уже можно поворачиваться?» «Угу». «Вам очень идет, госпожа». «Спасибо. И размер мой угадал, да?» Стивен усмехнулся. «Я же не слепой, госпожа. К тому же я раньше подмастерьем у портного работал. Там, знаете, без этого никак». «Без чего никак?» «Глазомера, госпожа», — Стивен широко улыбнулся. «Я же говорил, что пригожусь». Вышивки на блузке не было, зато имелись ленты, которые сами складывались в узоры. Наверное, магия? Еще имелись крючки вместо пуговиц, которыми я обычно мучилась, но теперь легко все застегнула. Странно, но в общем получилось даже удобнее, чем раньше. Тем временем, отбежав подальше от нас, Вильгельм по-прежнему чихал. Выглядело это странно. Совершенно черный среди зеленой травы и васильков кот тер лапами нос и содрогался в приступе насморка. «Что это с ним?» — удивилась я. Стивен, тоже склонившийся над котом, пожал плечами. «Может, это нормально?» «Раньше такого не было». Вильгельм снова чихнул и посмотрел на нас взглядом, который без слов говорил: «Я вас всех ненавижу». У меня тоже засвербело в носу, очень уж пряно пахло вокруг травами. «Может, у него аллергия?» «Але... что, госпожа? Это что-то магическое?» «Да нет, просто нанюхался травы с непривычки, вот и мучается». «А, Вильгельм?» Кот в ответ чихнул, а я со вздохом взяла его на руки. «Стивен, у тебя там нет ничего мятного? И салфетки какой-нибудь?» И то, и другое неожиданно нашлось. Предусмотрительный парень этот Стивен. Аж подозрительно. Тканевой салфеткой, или это был платок, я вытерла коту морду. Вильгельм пытался увернуться, но я была настойчивее. А потом прижала к его носу флакон с мятным ароматическим маслом, кот глубоко вдохнул и обмяк у меня на руках. «Там еще и снотворное было, госпожа», — заметил Стивен. «Мят уже часто к снотворному добавляют». «Да?» «Конечно, госпожа». Я потрясла кота. Он вяло дрыгнул лапой, мол, отстань, я в кошачьей нирване. «Ладно, так даже лучше. Спасибо, Стивен, и... куда мы теперь?» Я боялась, что услышу в ответ «куда скажете, госпожа» или что-то вроде этого, но Стивен улыбнулся и твердо сказал: «Мы должны быть около Вайнцема, госпожа. Если вы не хотите остаться здесь или вернуться домой, то... полагаю, выбор у нас невелик». «Что еще за Вайнцем?» — подумала я, а сама кивнула. Выбор и правда был очевиден. Вернуться я, конечно, хотела, но не представляла, как. Спрашивать Стивена не было смысла. Хотя... на самом деле это очень подозрительно. Мы шли по бесконечному лугу. Стивен нес мешок с вещами, я кота, тоже весьма похожего на мешок. Правда, иногда он мурчал. Вокруг по-прежнему звенели кузнечики, где-то пели птицы. На горизонте зеленели деревья, а под ногами, насколько хватало глаз, рассыпались васильки, лютики, ромашки, розовые колокольчики. Была бы еще земля ровная, а не с кочки на кочку, или хотя бы тропинка имелась, идти бы тогда было одно удовольствие. А так, лично я устала уже метров через 100. Стивен подстраивался под мой черепаший шаг, так что шли мы медленно. Зато у меня было время поразмышлять. «Стивен!» «Да, госпожа. Хотите ягоды? У меня есть». И полез в сумку. «Обойдусь», — пробормотала я, качая головой. «Слушай, ты много раз бывал в том... ну, том городе, из которого мы здесь очутились?» Стивен удивленно посмотрел на меня. «Немного, но бывал, госпожа. А что?» Ты так хорошо его знаешь?» Стивен улыбнулся, душевно, спокойно. У меня от его улыбки почему-то мурашки по коже побежали. «Я работал там курьером 3 месяца, госпожа. Поневоле начнешь улицы запоминать». Я кивнула. Звучало логично, да, но... «А ты говорил, — начала я 100 метров, — что никогда не пользовался порталом, правда? Ты сегодня очень сноровисто его... включил». «Госпожа», — вздохнул Стивен, — «что случилось? Вы как будто меня в чем-то подозреваете». В чем-то я его действительно подозревала. Очень уж резко он менялся сегодня, от уверенного в себе проводника до легкомысленного деревенского парнишки. Не такая уж я дура, чтобы не сообразить, что-то тут нечисто. Понять бы что. «Да нет, просто...» «Так ты мне соврал про телепорт, да?» Стивен со вздохом покачал головой. «Все знают, как пользоваться телепортом, госпожа. Даже дети. К вам память так и не вернулась, да? Давайте в Вайнцами снова к лекарю сходим». И без перехода принялся рассуждать о лекарях. Дескать, цены задрали, совет их никак не контролируется даже королями. А что уж о бедных мэрах говорить? Платишь им платишь, а толку ноль. Даже магию некоторые из врачей отвергают. А все потому, что волшебники тоже цены задрали. И здесь Стивен, нервно покосившись на меня, был на стороне магов, потому что эти хоть что-то полезное для людей делают. «Ой, простите, госпожа, много чего полезного делают. А лекари даже память человеку вернуть не могут. А поди деньги-то назад не отдадут». Я не считала поглаживание хрустального шара оплатой, если, конечно, это не местная замена карточкам и банкомату. Да и не была мне вся эта болтовня сейчас интересна. Я все ждала, когда же Стивен замолчит или задыхаться на худой конец начнет. Он же говорил и говорил без умолку. Не дождалась. Этот парень хуже некоторых девчонок, честное слово. Из него слова вылетают со скоростью пулемета. Замолчал Стивен только когда понял, что рядом меня уже нет. Я остановилась и осматривалась, думая, что ни лес у горизонта не придвинулся, ни луг кончаться не желает. Зачарованный он, что ли? «Госпожа? А далеко до этого, как его, Вайнцема?» Стивен тоже огляделся. «Прилично, госпожа. Вы устали? Хотите отдохнуть? Я обед вам взял». Я кивнула. Устала не то слово, и голову напекло. Стивен только улыбнулся, когда я надела капюшон, постелил на траву свой плащ и начал вытаскивать из мешка то, что никак не могло там поместиться. Мясной пирог, ягоду, малину, смородину и крыжовник, салат в чашке, фляги с травяным отваром, на чай, похоже, не было. Одну протянул мне. «Попейте, госпожа, вам сразу станет легче. Вы, наверное, раньше только порталами пользовались. Не пешком же вам было ходить». «Это я привычный». Не отпуская сонного Вильку, я глотнула отвар. Он был мятным, и голова после него стала тяжелая, сил нет. «Стивен, а что ты... мне дал?» Парень улыбнулся и склонился надо мной. «Спите, госпожа, вам приснятся хорошие сны». Его голос убаюкивал так же, как и трель кузнечиков. «Спите». «Что?» Он мягко толкнул меня, и я, зевая, улеглась на траву, положив под голову руку. Глаза слипались, ветер надо мной теплый и ароматный покачивал головки цветов. Стивен нагнулся и осторожно потянул сонного Вильгельма из-под моей руки. «Что ты... делаешь?» — еле ворочая языком, пробормотала я. «Спите, госпожа, спите. Еды вам на первое время хватит. А потом, может, и наткнетесь на кого-нибудь». Он усмехнулся. Недобро так. «Я... Вилька... Стой!» Последнее, что я видела, как Стивен, поудобнее устроив спящего кота у себя на груди, бросил на меня довольный взгляд, отвернулся и пошел дальше по лугу. Я попыталась встать, позвать его хотя бы, но сил не осталось совсем. Тогда я провалилась в сон. А когда очнулась, картина мне предстала настолько неправдоподобная, что я тут же зажмурилась, отсчитала до 10, 3 раза с просонья начинала. А потом еще пару раз себя ущипнула. Не помогло. Ничего не поменялось. Был вечер, и посреди васильков с ромашками горел костер. Точнее, над васильками и ромашками. В воздухе. Жуть! Костер горел весело, потрескивал. Рядом с ним на задних лапах стоял Вильгельм, и вид имел воинственный. Был он снова рыжий. А мне правда это не снится? Или краска такая нестойкая? Просили же в гостиницу самую-самую, чтобы точно не смылась. Слева от Вильгельма сидел Стивен, связанный. Он был занят, дергался, закатывал глаза и стонал. Вильгельм смотрел на него довольно и хлопал лапами, как я бы хлопала в ладоши. После каждого такого хлопка, мягкого, неслышного, Стивен начинал извиваться и всячески показывать, что ему больно. Вильгельма это не останавливало. Он все хлопал и хлопал. Со сна я плохо соображала. Меня не удивила даже явная связь между хлопками и странным поведением Стивена. Но то, что последнему больно, я поняла. И что Вильгельм его мучает, тоже. Язык слушался плохо, но я кое-как прохрипела: «Вилька, оставь его!» Вильгельм надменно посмотрел на меня и снова хлопнул лапками. Стивен взвыл. «Вилька, я кому сказала?» Кот громко насмешливо фыркнул. Полагаю, видя он себя повежливее, я бы еще долго валялась и вяло требовала, чтобы он это прекратил. Потом могла бы задаться вопросом, а все ли в порядке со мной. Уж больно, снова похоже на бред. Но кот надо мной смеялся. «Кот, черт побери!» Я вскочила и, не обращая внимания на красных мошек перед глазами, схватила кота за задние лапы, подняла в воздух и принялась качать. Вилька сначала остолбенел, потом извернулся и попытался меня поцарапать. Я перехватила его за шкирку. Тогда кот набрал побольше воздуха, открыл рот и... «Мя!» «Я сказала! Качнуть кота! Оставь его! Снова качнуть! В покое!» Кот заткнулся. Наверное, вниз головой орать ему было неудобно. А Стивен наконец-то перестал выгибаться и тоже замолчал. Я уронила кота. Он упал на все 4 лапы, встряхнулся и ошеломленно посмотрел на меня. Я щелкнула его по носу, черному и мокрому. «Не смей на меня фыркать! Ясно?» Кот моргнул и совершенно по-человечески кивнул. Потом глянул на Стивена, тот снова застонал. «Вильгельм, я кому сказала?» Кот вздохнул, покосился на меня, мол, иди ты, и отвернулся к костру. Стивен успокоился. «Что вообще происходит?» Кот не ответил, он принялся сосредоточенно вылизываться. Стивен пытался отдышаться. Я смотрела на них обоих. Один связанный, валяется на траве в позе, больше подходящей для йоги, другой демонстративно занят моционом. Веревки, костер в воздухе, стоны Стивена, которые резко прекратились, стоило мне с котом поговорить. «Постой-ка, ты маг?» Кот тяжело вздохнул и снова посмотрел на меня, как на дуру. «Вы специально выбирали непроходимую идиотку, чтобы вас сопровождать?» — прохрипел тем временем Стивен. «Где только нашли такую?» Меня бросило в жар, особенно когда кот зауркал так, что было понятно, смеется. «Да эти двое надо мной издеваются!» «Виль, а иди сюда!» Кот, конечно, не шелохнулся, зато хрипло засмеялся Стивен. Правда, быстро закашлялся. «Ну что ж...» Я сцапала кота, который тут же принялся лезть и вырываться, посадила на колени и принялась наглаживать. «Ах ты мой хороший, пушистенький мой, миленький, душенька, пусечка!» Стивен хохотал в голос, а кот, поняв, что не вырвется, попытался снова меня исцарапать. Говорят, все кошатники этому быстро учатся, как схватить пусечку за лапы, чтобы его миленькие когти до тебя не дотянулись. Я не кошатник, но уже научилась. Последним средством кот попытался орать, снова очень похоже на сирену. Тут даже Стивена проняло, и он уже минут через 5 хрипел, умудряясь перекрикивать Вильгельма: «Хватит! Отпусти его! Заставь замолчать!» Никогда не сидел человек с маленькими детьми, сразу видно. «Да? «А кто тут идиотка?» «Мья!» «Прости!» «Мья!» «А недавно госпожой была?» «Мья!» «Умоляю, госпожа!» «Мья!» «То-то же! Вилька, не заткнешься, я тебя еще и расцелую!» Кот захлебнулся воем и замер, кося на меня зеленым левым глазом, в котором легко читался ужас. Стивен неприлично выругался. Я мало что поняла, но по интонации было ясно, что не комплименты мне говорит. Я улыбнулась. «А кто теперь мне расскажет, что происходит?» Стивен снова выругался, правда, на этот раз короче. «Мяу, я-яу, мя-я-ау!» Завелся кот, которого теперь трясло. «Отпусти, у него сейчас припадок будет!» — хрипло посоветовал Стивен. Я удивленно посмотрела на Вильгельма. Он продолжал мяукать. Но так, как больной человек себе под нос бормочет. «Кажется, кота я довела. Или сломала?» «Серьезно, Вика, отпусти! Ты не видела магов в припадке?» — торопливо продолжил Стивен. «Особенно сильных. Тут сейчас такое начнется!» Звучало убедительно, хоть по смыслу и напоминало чепуху. «Какие маги! Какие сильные! Причем тут кот?» Но руки я все-таки разжала. Вильгельм бухнулся в траву, тут же подскочил на все четыре лапы и припустил по полю подальше от меня. «Кажется, больше ты его не охраняешь», — заметил Стивен. «Странно, что он не просит себя развязать. Как он вообще в таком положении оказался? Вилька его магией, что ли? Зачем? Из чистой кошачьей вредности? Он мог». «Да ладно, к ужину вернется. Там в твоей сумке вроде что-то вкусненькое было». Стивен усмехнулся, но промолчал. «Тебя может развязать?» — неуверенно спросила я. Стивен снова усмехнулся. «Ну, развяжи». И я так бы и сделала, если бы не его голос. Словно освободить Стивена было бы величайшей глупостью, и даже такая дура, как я, не могла бы так поступить. Я села рядом с ним и сделала вид, что тянусь к его связанным рукам. Стивен широко распахнул глаза, на лице молнией сверкнула надежда. Но я отстранилась и медленно произнесла. «Стивен, а зачем ты меня снотворным напоил, а?» Стивен утомленно закрыл глаза. Милым и простодушным деревенским пареньком он больше не казался. «Конечно, чтобы ты выспалась». Я потянулась. «Ох и славно, я поспала, спасибо тебе. А кота зачем унести пытался?» Стивен открыл глаза и сердито посмотрел на меня. «Вот у Вильки своего и спроси». «Обязательно. Вильгельм, иди сюда. В руки тебя больше не возьму, если вы оба объясните, что тут происходит. Честное слово, Вильгельм». «Кричи больше», — фыркнул Стивен. «Он теперь к тебе ни за что не подойдет». Я посмотрела на траву. Из васильков на меня таращились два глаза, один синий, другой зеленый. «Ладно, ребят, колитесь, а то я сама скоро взвою». Вильгельм вышел к костру, фыркнул на меня, просила же так не делать, и уставился на изумленного Стивена. «Хорошо», — вздохнул тот минуту спустя. «Хорошо, все что угодно, лишь бы этот бред закончился». «Он просто мысли мои читает». Стивен, неудобно изогнувшись, повернулся ко мне и протараторил. «Кота мне заказали. Найти, украсть и принести нанимателю. Свидетелей убить». И выразительно посмотрел на меня, наверное, чтобы не перепутала, кто тут свидетель. Я оглянулась на кота, тот снова умывался. «Ясно. И все это время ты притворялся?» «Дошло», — выдохнул Стивен. «Не груби человеку, которого собирался убить. Кстати, Виля, раньше тебя продать предлагали, а тут вдруг крадут. Почему так?» Вилька снова фыркнул, не отрываясь от своей задней лапы. «Не знал я», — выдохнул Стивен. «Откуда? Я понятия не имел, что вы связаны. Я же не маг». «Связаны?» Стивен зло глянул теперь на кота. «У него магия просыпается, когда тебя защитить нужно. Знал бы. Ты бы со мной до самого грозового передела шла, как миленькая. а там бы его хозяин сам разбирался, что с вами делать. И добавил что-то вроде чертовой магии. «Связаны», — повторила я. «То есть ты, Виля, волшебный кот, и магичишь только когда мне удобно, да?» Вильгельм страдальчески посмотрел на сиреневое небо, все в крупинках звезд, и, слава богу, промолчал. От его «мья» у меня уже раскалывалась голова. «Да, Виля, и куда ты так демонстративно только что уходил? Никуда ты от меня не денешься!» Вильгельм снова фыркнул. «Ошибаешься», — заметил Стивен. «Он вполне может выбрать другого компаньона. Не понимаю, почему до сих пор не выбрал». «Потому что лучше меня никого нет», — рассмеялась я. «Выбрать? Да ладно. Мне его друг дал на время подержать. Никого Вильгельм не выбирал. А если бы выбрал, это точно была бы не я». Кот тяжело вздохнул. «И в глаза он тебе не смотрел, а ты не чувствовала, как тонешь в них, да так, что ни один омут с ними не сравнится», — насмешливо поинтересовался Стивен. «Да ты поэт. Ничего подобного не...» Я запнулась. «А ведь смотрел. Еще дома. Когда выпили...» И царапины потом исчезли, словно по волшебству. «Но это же был просто взгляд. В смысле, если кошка на вас пристально смотрит, это же еще не значит, что она выбирает вас хозяином и хочет поколдовать. Вполне возможно, она просто предупреждает, что сейчас пойдет и насыт в ваши любимые туфли». Стивен хмыкнул. «Не понимаю. Другого такого сноба во всем мире не найти. Да все знают, что этот принц простушек даже не видит. Он и от своих ведьм рыжих нос воротит, а тут... ты... признайся, чем ты его очаровала?» — продолжал он, не замечая, как оторопело смотрим на него мы с Вильгельмом. «Какой принц?» — выдохнула я, дождавшись паузы. «Ну и болтун все-таки этот Стивен». Парень расхохотался и указал на Вильку подбородком. «Да этот же!» «Вильгельм, что ли? Он же кот!» А Вилька снова завелся со своим «я», но я отмахнулась. «Виль, помолчи, пусть договорит. Так ты, значит, считаешь, что Вильгельм принц?» Стивен снова согнулся от смеха. «А ты что, не видишь?» — кое-как произнес он, задыхаясь. «Я вижу кота». «Мяу!» — громко сообщил Вильгельм. «Дескать, кот я, кто же еще?» Стивен кое-как успокоился и посмотрел на меня с жалостью. «Откуда ты такая наивная?» «Вика!» — он прокатал мое имя, как конфету во рту. «Перед тобой заколдованный принц Валенсии Вильгельм. Ты что, не задавалась вопросом, почему его все так сильно хотят? Или этот твой друг наплел тебе стрекороба?» «Да он вообще мне ничего не объяснил», — растерянно ответила я. «Принц? Принц?» «И ты просто так взяла?» — Стивен кивнул на Вильгельма. «Его?» «Да, это же... мой друг! Вот он, гад!» Вильгельм снова подскочил, и даже Стивен вздрогнул. А я, захлебнувшись воздухом, опять почувствовала, что краснею. «Кто же он еще? Вика, он просто кот, да, Витя? Кем еще он может быть, да? Кот, который ходит на задних лапах, выводит чей-то гимн, обыгрывает меня в шахматы, пытается готовить...» Наверняка красная, как помидор, я повернулась к замершему Вильгельму. «То есть ты... человек?» Кот подобрался и начал вилять задницей, словно готовился к прыжку. «Он принц, Вика», — вставил Стивен. «К черту принца!» — зло отмахнулась я и, снова уставившись на кота, повторила. «То есть ты... человек?» Кот зарычал. «Вика», — вздохнул Стивен, — «ты явно не понимаешь. Он принц и ма...» Договорить он не успел, подавился воздухом, потому что Вильгельм прыгнул, конечно, на меня, конечно, растопырив сразу все когти и даже оскалившись. В нормальном состоянии я бы сначала пригнулась, а потом с визгом убегала бы, боясь, что меня исцарапают. Сейчас я тоже в прыжке перехватила кота в полете и заорала на все поле: «Мерзавец! Извращенец! Как ты посмел? Ты спал? Со мной? Ты в мою грудь носом тыкался!» При этом я размахивала котом как знаменем, а он выл как сирена, и вокруг дымилась трава, а на небо набегали тучи. «Ты у меня на груди полдня ехал! Ты... бесстыдник!» «А-а-а!» — кричал кот совсем непокаянно, поэтому я распалялась еще сильнее. «Ты все знал! Вы с Витькой все знали! Посмеяться надо мной хотели? Обоих убью! Но тебя первого!» «Вика, прекрати!» — встрял Стивен, и если бы не страх, звучащий в его голосе, вряд ли бы я обратила на него внимание. «Прекрати, ты убьешь нас всех!» «С удовольствием!» Но тут я снова захлебнулась воздухом и уставилась на горящий луг. Понять, чьих это рук дело, на этот раз было легко. Я последний раз взмахнула котом. «Вильгельм, прекрати!» Луг потух. Я уронила обмякшего, похожего на рыжую тряпку кота, и приготовилась пнуть напоследок, но нога не поднялась. «Бедный родственник, ты посмотри-ка! А еще принц называется!» «Принц? То есть он... принц?» Стивен застонал. Рядом с ним желтая трава красиво догорала, а из-под земли уже с космической скоростью лезла новая, молодая, нежно-зеленая. Странный какой-то луг. «Только не снова!» «Уах!» — вздохнул кот у моих ног. Я склонилась над ним. «Проси прощения!» «Мяу!» Виновато откликнулся кот. «Обалдеть!» — вторил Стивен. «Слушай, Вик, объясни, как ты это делаешь? Я тоже так хочу. Ты сейчас раскрутила на мольбу самого гнусного принца нашего мира». «Он еще и гнусный. Впрочем, чему я удивляюсь? Один только надменный взгляд чего стоит». Я затоптала ближайший костерок. Он и так еле горел, луг же давно потух, и села рядом со Стивеном. «Давайте-ка по порядку». «А давай ты меня развяжешь», — усмехнулся Стивен. «Мяу!» — протестующий, но тихо вставил кот. «Погоди, Стивен, дай разобраться. Вот эти 5 кило рыжего меха и презрения — заколдованный принц, так?» «Угу», — слаженно выдохнули кот со Стивеном. «Ясно. А почему за ним охотятся?» Кот отвел взгляд. «Он маг», — отозвался Стивен. «Видишь, какой рыжий». «Я тоже рыжая, и что?» «Ну ты... А он маг». «И что?» — нетерпеливо повторила я. Стивен вздохнул и беспомощно посмотрел на кота. Тот быстро-быстро замотал головой, мол, не говори. Стивен фыркнул и ответил. «Что-то он там намагичил, не знаю, я в детали не вдавался, когда заказ брал. Но что-то мощное, что теперь всем нужно». Мы оба посмотрели на Вильгельма. «Мяу!» — сказал этот бедный родственник. «Хорошо, он маг и намагичил. И тебя наняли его забрать, а меня убить?» «Вкратце, да», — кивнул Стивен. «Страшно мне почему-то не было. Может, от абсурда положения...» Серьезно, лопоухий деревенский парнишка, оказавшийся наемником, кот, оказавшийся принцем. И теперь оба сидят и смотрят на меня со страхом. Только не заводись. Да я просто гроза местных авторитетов. А кто тебя нанял? Вильгельм что-то проворчал на своем кошачьем, Стивен хмыкнул. Во-первых, я наемник, а мы нанимателей не сдаем. Во-вторых, тебе его имя наверняка ничего не скажет. «Зачем тогда спрашиваешь?» «Просто интересно», — пожала плечами я. «Сколько еще наемников идут по нашим следам?» Стивен улыбнулся. «Много, Вика. Очень много. В любой город, куда ты не зайдешь, тебя уже будут ждать, и краска не поможет. Кота у тебя вряд ли отнимут, моя ошибка им уже наверняка известна. Но продать заставят». Я вспомнила, как некто в виде зэка угрожал моей маме у меня в квартире, и вздохнула. «Ясно. А это, выходит, правда другой мир?» Стивен поднял брови, Вильгельм же посмотрел на меня и выразительно кивнул. «Выходит, правда». «Витька где-то здесь?» — наугад спросила я. «Понятия не имею, о ком ты», — отозвался Стивен, а кот снова кивнул. «И где?» Кот отвел взгляд. «Прекрасно. Меня забросила невесть куда? У меня на руках заколдованный принц, и весь мир хочет его у меня купить. Чудесно. А как отсюда выбраться?» Стивен молча смотрел на нас с Вильгельмом. Кот только вздохнул. «Не знаешь», — перевела я. «Еще лучше. Мда. И что же нам делать?» «Избавься от кота», — посоветовал Стивен. «Отдай мне. Я с удовольствием освобожу тебя от этой ноши, Вика». Ноша сердито уркнула. Я вздохнула. «И что с ним сделают в таком случае?» Стивен изогнул бровь. «Какая разница? Это разборки магов, Вик. Не советую в них лезть. Тем более тебе. Ты же наивная, как ребенок, а они маги. Съедят и не подавятся». «Что-то мне говорит, что я уже по уши во всем этом». «Нет, кота я продавать не буду», — твердо сказала я. И Вильгельм вдруг замурчал, а Стивен фыркнул. «Тогда тебе крышка». «Да, если нам никто не поможет. Мне нужен проводник. Жаль, что Витька...» Я замолчала и в упор посмотрела на Стивена. «А сколько ты стоишь?» «Что?» «Твои... услуги. Если я захочу тебя нанять, за сколько продашься?» «Ты спятила?» Стивен смотрел на меня теперь во все глаза. «Лезть в это, ну, на твоей стороне? Да всей казны Валенсии не хватит, чтобы я согласился». Вильгельм снова фыркнул, но никто не обратил на него внимания. Мы со Стивеном гипнотизировали друг друга. «Да?» «Да. И что же ты можешь мне предложить? Ты же просто...» Стивен покосился на кота и проглотил, что я просто, а потом продолжил. «Даже если бы у тебя были эти магические штучки, которые зажиливают все волшебники, я бы и то. У меня есть табун единорогов». «Не стал бы... Что?» «Табун единорогов есть у меня». Стивен открыл рот и так смотрел на меня с минуту. Вильгельм трагично закрыл лапой глаза. «Откуда? У тебя единороги?» — нашелся, наконец, Стивен. «Да попросила тут за кота», — улыбнулась я. «Правда, они в другом мире, в моем. Помоги вернуться назад, и они твои». Стивен сделал вид, что размышляет, но я видела, как заблестели его глаза. «А табун — это сколько?» «Штук 20». «О!» Вильгельм громко вздохнул. Судя по его виду, за табун единорогов я могла купить целую армию. «Только как я буду с этой армией прятаться?» «Идет», — сказал наконец Стивен. «Развяжи меня и по рукам». Я посмотрела на Вильгельма, тот кивнул. Я посмотрела снова, выразительнее. «Ну, развязывай его». Кот вздохнул, подошел к Стивену, ткнулся мордой в веревки. «А магией?» «Он не может колдовать, если тебе не угрожает опасность», — с усмешкой заметил Стивен. «Да? А лук-то только что поджег». «Ты так истерила, что тебе точно угрожала опасность». «Ну-ну». Пришлось Стивена мне развязывать самой, руками, потому что кое у кого лапки нежненькие. Бедный мой маникюр, новенький, вчерашний. Освободившись, Стивен размял плечи, что-то прошипел, наверняка ему было больно, и улыбнулся мне. «Так берешь меня на службу? И насчет единорогов не врешь?» «Я же еще вчера взяла. А, ладно. Беру, не вру». «Смотри, Вика, это магия. Не выполнишь условия контракта — хуже будет». «Выполню». Стивен подмигнул мне. «Тогда по рукам». На запястье у него снова вспыхнули колдовские знаки, вспыхнули и тут же исчезли.